Глава 15. Назар. Еле сдерживаясь, дыша через рот и сжимая кулаки, вышел из квартиры Яны. Эта женщина может подорвать во мне все только одним своим видом, и я не про отрицательные эмоции. Мой внутренний зверюга чувствует свою самку, бьется в клетке, водит носом, следует за ее запахом и воет, требуя немедленно ее сгрести в охапку, отнести в свою берлогу и целовать до потери сознания. Я постоянно думал о Малинке. Даже не пытался пробовать хоть на время забыть. Не сосчитать, сколько раз перебирал в голове наше с ней прошлое, лучшее время в моей жизни. И лелеял эти воспоминания. Хранил в памяти как самое драгоценное, что имел на тот момент. Мечтал и представлял в голове нашу встречу. Столько сценариев сочинил, и в каждом был счастливый финал. Где я падаю на колени перед ней, утыкаюсь лбом в теплый живот и каюсь, выкладывая все как на духу. Яна меня прощает, сын бросается мне на руки с радостным криком «Папа!», и мы снова живем все вместе долго и счастливо. Вот только моим влажным фантазиям место в моей голове и немного ниже пояса. За эти 6 лет многое изменилось. И в первую очередь моя Малинка. Она стала сильнее, смелее. И еще прекраснее. Настоящая сладкая женщина с розовыми губами идеальной формы. А если их зацеловать, то точно моя любимая ягодка. Стройная, тонкая, гибкая, с густыми шоколадными волосами. Такую хочется желать не только в постель, но и чтобы была всегда рядом. Шла со мной по жизни, держа крепко за руку. Я верил в Яну и верил в нас. Вот только у самой моей Малинки могли поменяться взгляды на жизнь и на чувства. Знаю, что она меня любила чисто, открыто, по-настоящему. Она сама была любовь, даря мне силу и крылья. И я готов был до конца своих дней, до последнего вдоха, носить ее на руках, кинуть мир к ее ногам, как бы пафосно это ни звучало. И именно я погасил тот огонь в ее глазах, предав самые чистые чувства. И теперь я почти опоздал. Успел заскочить в последний вагон, чтобы вернуть любимую женщину. Но хочет ли моя Малинка такого возвращения? А я готов зубами рвать, как тот зверюга у меня внутри, всех, кто встанет у меня на пути. И первый в моем списке будет Федоров, если сам вовремя не свалит в закат. А Яна? Вижу же, что не безразличен. Дрожит рядом, губы кусает. Пытается подавить то, что рвется, с годами далеко потаенное, но не подпускает. А у меня уже нутро выворачивается. Кричать ей прямо в лицо хочу, что люблю ее до сих пор и всегда любил. Стою у стены рядом с дверью и головой бьюсь, чтобы пожар потушить. Не только в сердце, мыслях, но и в штанах. Пока она была рядом, не мог полностью сосредоточиться на сыне. Ее взгляд чувствовал, который мой движок заводил на 200 в минуту. Сколько раз мысленно ей посылал. «Давай, Малинка, с нами, побудем семьей. Всем на зло и нам на счастье». Романтик, ёпт. Но Яна сняла свой контроль, когда Сашка вовсю разошелся, втягивая меня с головой в свои игры. А я и рад. Но без Малинки сразу пустовато стало. «А где ты был все время?» Сын отложил в сторону модельку пикапа и взял гоночную, вглядываясь в меня. За все наше время с ним Саня ни разу не назвал меня папой. Я пока опустил этот факт, зная, что на такое почетное звание еще не заработал, не заслужил его искреннего доверия. И все теперь сделаю, чтобы однажды мой сын осчастливил меня. Я не знал, что на это Сашке отвечала Яна. Ведь я осел, который совсем об этом не подумал, не прощупал почву, не задал главных вопросов. И сейчас ментально отпустил себе за трещину. «Сынок, так получилось, что мне пришлось уехать в другую страну и там долго работать. Коробочка подарок Малинки упиралась в бедро, напоминая, что мне еще предстоит порадовать бывшую жену, чуть понизить градус между нами и обсудить несколько жизненно важных вопросов о нашем сыне. Не хочу быть больше ишаком, как сейчас». «А в какую?» «На самом деле я был во многих». Такой ответ его не сильно устроил. Сашка склонил голову в бок и свел брови. Ну, я объехал почти всю Европу, был в Америке, где ездят вот такие огромные пикапы. Двумя руками прокатил между нами две модельки. Даже в Австралии побывал. Знаешь, где это? Да, возле Южного полюса. Ого, откуда узнал? Сашка пожал плечами, мол, тут ничего удивительного. Садики. Моя Лена нам рассказывала и показывала на глобусе. Твоя Лена? А это девочка из твоей группы? Нет, это воспитательница. Все зовут ее Елена Николаевна, а я просто зову моя Лена. Она очень добрая, как мама. Здорово, сын. Сашка на время увлекся игрой, потом резко вспомнил про другие свои сокровища. И на полу передо мной уже валялась куча из собранных лего, пара альбомов с его рисунками, нескольких динозавров и с его любимым плюшевым монстром. Я с радостью и нескрываемым интересом слушал про каждую показываемую игрушку, понимая, насколько это важно для моего сына — делиться своими эмоциями и мыслями именно со мной. «А ты маму любишь?» — уже сильно зевая, убил сын. «Очень люблю. Как можно нашу маму не любить?» «Так же, как Боря? Сильно-присильно?» «Еще сильнее. Черт, черт, черт!» Борюсик пролез в голову моему сыну, и теперь Сашка начинает нас сравнивать. Наша мама замечательная, красивая и умная, поэтому ее многие любят. «И у меня теперь будет два папы?» Снова зевнув, Сашка отодвинул от себя машинки и растянулся на мягком ковре. «Нет, сынок, у тебя только один папа. Я. Я очень скучал по тебе, когда меня не было с вами рядом. Постоянно думал о вас и мечтал скорее приехать, чтобы мы снова были вместе. И теперь не уедешь?» Положив одну руку на сердце, другой провел по его волосам и максимально честно ответил. «Никогда, сынок. Я теперь всегда буду с вами». Не прошло и 5 минут, как Сашка перестал медленно моргать, погрузившись в сладкий сон. Некоторое время просто сидел рядом и гладил его по волосам и маленьким плечикам, горько жалея, что просрал столько лет. Я мог и должен был быть рядом, чтобы видеть каждый момент, каждую минуту его жизни. Радоваться его первым словам, первым шагам, первым успехам в его важных детских делах. Любить его до невозможности сильно, чтобы не было этих разговоров про всяких барюсиков. Чтобы мой пацан видел только один пример мужчины — меня. А вместо этого держался от него и малинки подальше, чтобы все у них было хорошо. Горько хмыкнув, осмотрелся. Я впервые в такой ситуации, когда не знаю, что делать. Звать Яну и отойти в сторону, чтобы она сама справлялась с нашим спящим сыном. Или все сделать самому. Руки есть, сын, моя кровиночка. Так какого лешего я замялся? Разобрал постель сына и переложил Саню, осторожно сняв с него домашние штанишки. Он даже не шелохнулся, лишь улыбка растянулась на его лице, когда поцеловал в мягкую нежную щечку. «Сань, ты прости меня. Я безумно тебя люблю и всегда буду рядом». Вместо спокойной ночи покаялся перед спящим ребенком. С Яной же все пошло по одному сраному месту. Вместо простого и рационального разговора вышло черт знает что. Стоило только мне вытащить подарок. Яна будто с цепи сорвалась и вылила все то дерьмо, которое я жрал все эти годы, расчленяя себя морально на мелкие кусочки. И ведь имела полное право даже морду моего лица расцарапать. Все бы стерпел, но тут у малинки явно начиналось что-то на вроде истерики. В таком состоянии никакие извинения не помогут. Не станет слушать, хоть на голове стой или в ноги кидайся. Ей нужно время. Нам всем нужно время, чтобы принять новую реальность, в которой мы снова будем вместе. С такой валькирией воевать не стоит. Поэтому ушел, злясь, что не могу отмотать время назад, что моя Янка имеет пока право послать меня подальше. А мне сейчас и крыть нечем, ведь виноват перед ней по всем фронтам. И злюсь сейчас больше на себя, хоть и подрывает меня она. Единственный вариант, как снова подобраться к любимой женщине, вижу только в нашем сыне. Сашка нас связал навечно, и от этого малинки никак не отвертеться. «Воду и кофе, пожалуйста». Утро понедельника началось рано, но моя помощница Мария Ивановна уже была на месте. Ухоженная женщина средних лет с острым взглядом и мозгами Фрейда приветливо кивнула, а вскоре внесла в кабинет мою просьбу. Следом у нас состоялся разбор полетов по звонкам, встречам и другим важным вопросам. «Слушаю». «Никольский, приветствую. Есть интересный проект. Подъедешь ко мне в офис или как поступим?» «Ты чего такой довольный с самого утра, Борюсик?» Скрипнув зубами, откинулся в кресле, с силой щелкая брендовой ручкой, направляя в нее всю негативную энергию. «Должна выдержать». «Интересный? Я подъеду, но во второй половине дня». «А ты уверен, что потянешь должность главного архитектора? Ну, с твоей занятостью я уже сомневаюсь». «Борис Тимофеевич, сомневаться в нашей сфере — заранее проигрывать. Не переживай, я фантастически умею делегировать обязанности». «Это хорошо, хорошо. Тогда жду. Кстати, в эту субботу наша компания отмечает небольшой юбилей. 5 лет успешной работы на рынке». «И?» «Официальное приглашение пришлю завтра на тебя и твою иностранку». «Семейный корпоратив?» — усмехнулся. «Конечно. Мы же все для семей делаем. Дома семейные, прилегающие территории — все для удобства семей. И своих семейных поддерживаем». И такая гордость в его тоне, словно он сам со своей семьей придет. «Ладно, Никольский, до встречи». Интересно, девки пляшут. Боренька явно хочет официально, на глазах у сотрудников и приглашенных людей, застолбить мою бывшую жену. Любопытно, Яна в курсе? Из чего такое быстрое развитие событий? Но времени на размышления не было. Управление огромным аграрным холдингом — это не просто посидеть в кабинете, ответить на пару звонков и подписать пару бумажек. Тут и деловые встречи, и куча совещаний. И вашу мать. Выезд завтра на объект.